Для вашего величия нужны самые преданные, мой повелитель. Ибрагим Энженеби. Он не османец, грек. Как вы относитесь к великому Джелалиддину Руми, о светлый повелитель? Это был любимый поэт Мехмеда Фатиха и султана Селима. Я осмеливаюсь посещать библиотеку Фатиха и вашу, мой повелитель. И хоть еще не умею как следует разбирать драгоценные письмена, но кое-что уже понимаю. Однажды я прочитала такое. Какой-то шейх Салахеддин нанял для возведения садовой стены мастеров турок. Руми сказал, что тут нужны мастера греки. Турок нужно звать для разрушения. Горькие слова Руми нельзя относить ко всем османцам, так же и ко всем грекам, ваше величество. Но достоинства Ибрагима вам известны лучше, чем кому-либо. Может, о таких и писал великий поэт? Неожиданное заступничество Хурем за Ибрагима натолкнуло Сулеймана на мысль посоветоваться с Валиде. Чтобы оказать матери особую честь, султан навестил ее в собственном ее покое, где все было ему знакомо. Белые ковры, низенькие столики, суры Корана, начертанные золотом на разноцветных стеклах окон, курильницы и светильники, Коран на драгоценной подставке, мраморный фонтан, но не белый, как у Хурем, а зеленый, цвета морской волны летом. У фонтана, небрежно брошенная на пол, лежала большая белая шкура незнакомого зверя. «Что это?» — спросил султан. «Подарок русского посла. Белый медведь». «Разве есть белые медведи?» «Они живут во льдах. Это редкостный зверь. Он бесценный. Послы щедро наполняют покои моего гарема. А кто наполнит мою казну?» «Не могу быть вашей советницей, мой державный сын», — подавая ему чашу с шербетом, сказала Валиде. Вы же знаете, что женщины умеют только транжирить деньги, а не копить их. Ваша Хурем доказывает это каждый день. Вы не любите Хасеки. Это наполняет мое сердце болью. Я любила жену ваших первых детей. Хасеки я вынуждена почитать, так как вы и назвали ее Башкадуной. Они долго сидели и молчали, как враги. Состязались в молчании. И никто не хотел уступить. Но султан пришел за советом, к тому же он был сыном этой властной женщины. Ваше Величество! Он слегка склонил свой высокий тюрбан перед Валиде. Кого бы из моих приближенных вы назвали самым преданным? Она долго не отвечала, тешись хотя бы кратковременной зависимостью, в которую султан добровольно попал к ней. А может, ждала, что Сулейман не выдержит и повторит свой вопрос. Однако он тоже был сыном своей матери и, единожды поддавшись, больше не имел намерения этого делать. Наконец, темные уста раскрылись, и с них слетело одно единственное слово. Ибрагим. Не сговариваясь, как могли сговориться эти две женщины, Валиде и Хурем назвали одного и того же человека, о котором уже столько времени упорно думал Сулейман. Таите свои слова или открывайте. Поистине он знает про то, что в груди. Из Венеции пришла весть, что дожем Пресветлой Республики избран престарелый Андреа Гритти, отец Луиджи. В один день из простого стамбульского купца он стал сыном дожа. К богатству и роскоши прибавилось положение, какого до ныне не мог купить себе ни за какие деньги. По совету Ибрагима Султан принял Луиджи в своих приморских покоях, где были только избранные слуги и несколько шутов для увеселения султанских гостей. Но и те, показав, как Ахмед-паша размахивает саблей и брызжет пеной на диване, домогаясь державной печати, были удалены. И Сулейман провел ночь за вином прозрачным, как петушиный глаз, со своим любимцем и с богатейшим, кроме самого султана, человеком Стамбула.